Серые тени. В порту Диксона мы выяснили, что ближайший самолет на Москву будет только завтра. Заказали билеты и отправились ночевать в памятную мне гостиницу. Пока мы изучали Арктику, доски в сортире прибили. В гостинице, кроме нас, было еще два человека – полярник и матрос. Навигация кончилась, а вместе с ней и сухой закон, и они угощали нас портвейном «Санцедар», других напитков на Диксон не завезли. А на следующий день на Диксоне поднялась такая пурга, что не только самолеты не летали, выйти на улицу было страшно. Сели пить чай. Полярник 25 лет проработал поваром на разных станциях и за это время ни разу не был в отпуске на материке, копил деньги. И вот теперь собирался купить дом в Крыму, машину и жениться. Буду на участке редиску сажать и розы. А если кирпич на голову, сказал матрос, получится, что ты вообще не жил, только вкалывал. Ну, упадет, так упадет, значит, судьба, усмехнулся повар. Но вот в чем ты не прав, это то, что я не жил, а я жил. И у меня все это было, и жена симпатичная, и уютный домик, и розы. Где это у тебя было? Здесь, повар постучал себя по лбу, в голове. Да ну, фыркнул матрос, дед туфту несет, а я уши развесил. Каждому свое, пацан, сказал повар. Вот если твою черепушку скрыть, что мы там найдем? Женский половой орган и бутылку. Кстати, магазин уже открылся, повар полез в карман за деньгами. Чем херню пороть, сбегай. «Наша очередь», — сказал я. Надел пальто, ушанку, закутался шарфом и вышел из гостиницы. Пурга такая, что и стоять трудно, ветер сшибает с ног. Где магазин, не знаю, забыл спросить. Пошел в сторону порта. Иду под углом к земле, чтобы не сбило с ног. Так метет, что почти ничего не видно. На той стороне улицы я с трудом разглядел какую-то серую тень. Кричу: «Я извиняюсь, где магазин?» «Бутылку купишь? Провожу», — крикнула тень. «Куплю». Тень оказалась бичом. Матросом, списанным с корабля за пьянство. Прошли 200 метров, еще одна тень. Первый бич меня спрашивает. «Две бутылки возьмешь? Санцедар рубль 20». Пока дошли до магазина, зеленого дощатого домика с надписью «Гастроном», их стало шестеро. Договорились так. Я беру ящик, отдаю им половину. Тогда они доносят ящик до гостиницы. Денег у меня было много. За время плавания мы ни копейки не потратили. На Ливаневском, когда мы хотели расплатиться за проезд и за еду, моряки обиделись и послали нас куда не скажу. Захожу в магазин, бичи остались снаружи, чтобы не было шороха. Лезу за бумажником. Твою мать, пиджак-то я не надел, а деньги там в кармане. Вышел и сказал бичам: «Товарищи, виноват, я деньги забыл». «Издеваешься, сука?» – прохрипел первый. И они стали надвигаться на меня. В глазах такая ненависть, что я понял, могут и убить. «Ребят, да вы что, давайте вернемся в гостиницу, я дам вам деньги». Не слышат, идут на меня. У одного в руках железный прут. Я пячусь, прислоняюсь спиной к стене. «Что происходит?» Из метели возникла еще одна фигура. «В чем дело?» Бичи тут же испарились. Прохожий оказался заместителем начальника порта. Мы с ним знакомились, когда высадились с Ливаневского. Я объяснил ситуацию. Он шел в сторону гостиницы, мы пошли вместе. В гостинице попрощались. Я вернулся в номер и сказал, что в магазин больше не пойду. И за Санцедаром пошел моряк. Вечером заместитель начальника порта позвонил нам в гостиницу. Ледокол капитан Белоусов идет на Мурманск, и капитан согласен взять нас на борт.